лениво размышляла на том, что сегодня в доме отдыха новый заезд отдыхающих, и после обеда ему необходимо заглянуть на пятачок, произвести смотр пополнения, не приехал ли кто из знакомых. А может, среди курортниц он обнаружит что-нибудь интересное? В ресторане, здание которого виднелось на противоположной стороне пруда, рядом с водолечебницей, сегодня обещали на обед вкусную гусятину, натертую чесноком и майораном. Наверное, уже жарится, с румяной корочкой, не слишком жирная, мечтал Метек и, взглянув на часы, установил, что через часок можно будет, пожалуй, и отведать ее. Наконец, адвокат раскрыл газету. Взгляд его упал на коротенькую заметку, и в одно мгновение померкло все очарование прекрасного солнечного дня. Улетучились мечты о хорошеньких курортницах и румяной гусятине. Заметка была заглавлена «Убийство или самоубийство?». Немногословное сообщение было для адвоката значительным. Два дня назад под мостом Понятовского был обнаружен изуродованный труп мужчины в возрасте около 50 лет. Убитый не имел при себе ни документов, ни денег. Следствием установлено, что погибшим является Владимир Ярецкий, проживавший в Варшаве, улица Запогодная, 24, владелец ремесленного предприятия на улице Хелминской, дом 17. Всех, кто был свидетелем происшествия или кто может сообщить что-либо по этому поводу, просят явиться лично или позвонить в городское управление милиции, дворец Мостовских, комната 307, либо в ближайшее отделение милиции. «Черт бы его побрал! Втравил-таки меня в паскудную историю!» — возмутился адвокат. «Такая прекрасная погода, солнечно, тепло, и на тебе! Придется возвращаться в Варшаву. Удастся ли второй раз вырваться, неизвестно. А как мне не хотелось принимать этого Ярецкого? Этот Францишек уговорил. Придется завтра утром выезжать». Как не огорчен был Рушинский внезапно прерванным отдыхом, он решил все же заглянуть в ресторан и удостовериться, так ли вкусно жареная гусятина, как это рекламировали. За столиком он встретился еще с одним страстным энтузиастом Наленчева, своим старым приятелем, адвокатом Гарошем, который только что приехал из Варшавы. «Ты читал мне это сообщение в сегодняшней газете?» — спросил Гарош после того, как закончилось их совещание по поводу меню. «Загадочная история. Следователь рассказывал мне, что они голову ломают над этим происшествием и никак не могут вскрыть причину убийства. В газете не исключается и возможность самоубийства». «Какое там самоубийство? Тело нашли в 4 часа ночи. Гаршу были известны подробности дела, о которых в газете не сообщалось. На мостовой под мостом. При нем не обнаружили даже носового платка. Вскрытие показало, что этот человек перед тем не только выпил изрядные порции водки, но и заглотнул большую дозу снотворного. С пьяных глаз он мог свалиться с моста. Немало таких происшествий зафиксировано в истории криминалистики. А снотворное? Может, он принимал его постоянно, каждый вечер в одно и то же время? Возможно, это стало у него уже привычкой, появился как бы условный рефлекс. Вот он и после водки принял, а будучи нетрезвым, вместо одной таблетки хватанул целую пригоршню. На мосту голова у него закружилась, ну и свалился. Там высокое ограждение. Самому через него не перевалиться. Пусть над всем этим ломает голову милиция. Мне без того придется расхлебывать кашу, которую этот тип заварил. Я должен прервать отдых и вернуться немедля в Варшаву. Почему? Это мой клиент. К несчастью, я принял на хранение его завещание и какое-то письмо в милицию. Что он пишет в письме? Не знаю. Принес его уже запечатанным. Мне не хотелось принимать на хранение, но он очень просил. В конечном счете вопрос был решен начальником. Он принял, а я теперь буду отдуваться. Богатый клиент? Да, производит впечатление человека с тугой мошной. Предлагал 5000, только бы принял на хранение его письмо в милицию. Недурно. Удивился, когда я сказал, чтобы деньги он внес в кассу конторы, чего ради подвергать себя риску, еще отстранят от работы или того хуже, выставят из адвокатуры.